Обходим Дарграк и заходим внутрь, где уже собираются жители других деревень, чтобы выдвинуться в дорогу. Молчаливые, потупленные взгляды. Несмотря на разгромное окончание праздника, мы веселились целых 4 дня. Надеюсь, когда они подумают о Дарграге в следующий раз, это будет не злоба, но хотя бы легкая ностальгия по танцам в ночной пустыне. Будет просто отлично, если у них в головах отложатся лица друзей, которых они успели завести, и они будут вспоминать о них с теплотой. Среди людей мы подходим к лохматому мужчине с выступающим животом и кривой осанкой. «Привет, Стэмпл», — говорю. «Гарн», — останавливает меня Дверн. «Я сам с ним поговорю. Иди погуляй. Так даже лучше. Не хочу заново повторять все аргументы, что я когда-то приводил Дверну. Пусть лучше он, со своей точки зрения, объяснит все преимущества нашего сотрудничества. Лучшего человека в Арнасе не найти, учитывая, что там теперь осталось не так много мужчин, это практически единственный стоящий кандидат. Он силен, дошел ведь до четвертьфинала турнира. Умен, это видно потому, как он готовился к каждому поединку. Но самое главное, он спокоен. Его не приняли в ряды заговорщиков, кажется, именно из-за этого качества. Отхожу в сторону и стою неподалеку, гляжу, как Дверн тихо с ним переговаривается. Стэмпл выглядит так, будто ему совершенно плевать на это предложение. Смотрит без малейшего интереса, постоянно оглядывается, будто хочет уйти. Однако вскоре Дверн подзывает меня жестом. «Я согласен», — говорит Стэмпл. Голос у него сиплый и манера говорить такая, что приходится вслушиваться, чтобы разобрать слова. «С условиями», — говорит. «Мне не нравится слово «раб», не хочу его слышать». «Идет», — говорю. «И я требую то же самое», — вмешивается Дверн. «Ладно, с этого дня никто никого не называет рабом. Теперь вы, подчиненные Дарграга. Такой статус соседних деревень даже лучше, без негативного окраса. Но мы по-прежнему можем сжечь любую из них, если они откажутся подчиняться. Нам нужна еда», — продолжает Стэмпл. «Меня немного удивляет его манера говорить. Он немногословен и все свои мысли выдает прямо, без малейшей подводки. А вот над этим нужно подумать. Мы уже обеспечиваем Дигар, поэтому взять на себя доставки еще и Варнас будет затруднительно. Но я посмотрю, что можно сделать. И броня. Само собой, говорю, наши кузнецы трудятся над этим каждый день». Протягиваю ему руку. Стэмпл пожимает. «А теперь идем выносить приговор осужденным», говорит Дверн. «Мы со Стэмплом сделаем это, а ты, Гарн, убедись, что все честно. Двигаемся к тому месту, где держат неудачливых убийц. Соплеменники уже разделили массу на 2 отдельных группы, чтобы каждый из них мог видеть своего старосту». Дверн останавливается напротив своих подчиненных и с ненавистью сплевывает на землю. «Приговор вам вынесет не Гарн», — говорит, — «а я, Дверн», — начинает старик, но мужчина его останавливает. «Мне тошно на вас смотреть. Я лишаю вас имени и умрете вы как безымянные люди, у которых нет дома. Мы не поставим памятники над вашими могилами, а свалим тела в кучу и сравняем землю, чтобы никто не догадался, что вы здесь лежите. За ваше предательство наказание одно – смерть». «Погоди», – говорю, – «мы же их не убиваем, а привязываем их к столбам. Это одно и то же». Тяжело вздыхаю. Как бы мне ни было противно смотреть на суровые вердикты, но иногда они необходимы. Если за преступлениями не следуют наказания, то это вовсе не преступление. И я уж точно не собираюсь прощать такие тяжкие проступки. «Теперь твоя очередь, Стэмпл», — говорит Дверн. «Ты сам должен решить судьбу жителей своей деревни». «Пощадить могу, можешь», — говорю, «если считаешь это честным». Некоторое время Стэмпл медлит, переводя взгляд от одного человека к другому. Решение дается ему очень тяжело, несмотря на внешнюю непроницаемость. «Столбы, наконец», — произносит он. «Ребята», — говорю, «вы слышали приговор». «Погодите», — взвизгивает старик, «вы всех нас обречете на смерть, нас же так много. Кто будет сражаться, когда вы пойдете на другие деревни? Крут, Григмак, Брандс, они не встретят вас с распростертыми объятиями». «У нас достаточно людей», — отвечает Дверн. «Не устрой вы кровавого представления вчера, в 4 деревнях насобиралось бы 800 человек, но это ничего, 600 нам вполне хватит. Не позорься, Тьен», — спокойно отвечает Симон. «Они уже приняли решение, так выпрями спину и встреть смерть с достоинством, как у нас принято». Однако старик успокаиваться не собирается. Пока люди из Дарграга и Фаргара ведут пленников к столбам на отдалении, одного за другим, он кричит, плачет, умоляет. Постепенно его настроение переходит на окружающих, и теперь несколько десятков людей в молчании пускают слезы. Поскольку делать 150 столбов для заключенных никто не хочет, мы размещаем их у чистокола, с северной стороны, привязывая веревками у них за спиной. В ближайшие 3 дня жители деревни будут выходить только через западные врата, чтобы не встречаться с будущими мертвецами. Привязываю людей, рядом пыхтит Дверн. «Думаешь, смог бы меня победить?» – спрашивает Симон с ухмылкой. «Может быть, – говорю, – а может и нет. Я вижу это в тебе, потому что я сам такой. Когда ты встречаешь достойного соперника, ты хочешь сразиться с ним и узнать, насколько он хорош. И сам процесс в драке захватывает больше, чем результат. Пожалуй, в любом случае я скоро умру, и ты никогда не узнаешь, чем бы завершилось наше противостояние, и ты будешь просыпаться среди ночи с мыслью, что бы случилось, если бы нам позволили дойти до финала. В отличие от рукопашных драк, где коротышка ничего не сможет противопоставить гиганту, сражение с оружием – гораздо более тонкое искусство. Ты можешь махать огромным мечом, но какой в этом толк, когда быстрое и точное копье вонзится в твою шею? Если 2 противника примерно равны в мастерстве, никто не сможет определить по внешним признакам, каков будет итог схватки. Ты забыл про Роддера и Зитруса, говорю, велика вероятность, что ни один из нас не дошел бы до финала. Симон недовольно фыркает, пока я связываю ему руки. Через 3 дня этот человек будет мертв. Не надо, пищит Тиен. Пожалуйста, закрой пасть, убожество, рявкает Зитрус, а затем переводит взгляд на меня. Как жаль, что я не увижу твой конец, молокосос. Зато я увижу твой, отвечает Симон. Поверить не могу, что связался с этим неудачником. Он даже скрытную атаку спланировать не смог. Всего-то нужно было собрать 10 ребят и перерезать горло ключевым фигурам. Но нет, он рассказал о плане 100 друзей и выдал нас прежде, чем мы пришли в эту деревню. Симон сплевывает себе под ноги. Гарн, говорит, ты и твоя деревня живы только потому, что все организовал этот тупица. Если бы я занимался этим, мы бы сейчас не разговаривали. Тиен брыкается, вырывается из держащих его рук. Глаза старика уже красные от слез, но он продолжает умолять, будто отчаянное желание выжить может хоть как-то изменить его судьбу. Нужно было раньше думать, когда ему только предлагали затею с внезапным нападением на людей, которые этого не ожидают. Наверняка он представлял себя победителем, стоящим рядом с пылающим Даргрогом. А теперь он сидит на горячем песке, пока его руки, сплошь покрытые синяками, стискивают веревками. Когда с делом покончено, я отхожу в сторону и смотрю на 150 человек, понуро сидящих у чистокола. Может, это слишком жестоко, спрашиваю, обрекать их на долгую и мучительную смерть. Если хочешь, я предложу им быструю смерть на плахе, отвечает Дверн. Но сомневаюсь, что кто-нибудь из них согласится, когда есть хоть малейший шанс, что они переживут эти 3 дня. Чувствую себя прескверно. Неподалеку стоит Мурнов и тот безымянный мужчина из Арнаса. 2 человека, которых я поил ночью, смотрят на происходящее с каменными физиономиями. Вот уж кто точно не захочет оказаться на месте прикованных еще раз. Их спасло мое вмешательство, но эти 150 я спасать не буду. Пусть сполна поплатится за свои поступки. Пока, говорит Стампол и разворачивается. Спасибо за гуляние, говорит Дверн. Он прошел не так, как мы хотели бы, но не все всегда следует нашим замыслам. В следующем году праздник будет у нас, на том и договорились. Фестиваль объединения пошел не туда, куда я планировал, но в целом мы добились чего хотели. Фаргар стал к нам ближе, Арнас теперь союзник. Как бы жестоко это ни звучало, но мы избавились от раковой опухоли, что не давало вражде прекратиться. Вычистили всю гниль из раны. 150 человек за чистоколом погибнут, и они станут последними, кто умрет в стычках между нашими деревнями. Глава 18. На 3-й день из 150 человек осталось только 8. Старик Тиен умер на 2-й день. Зитрус не дотянул всего несколько часов. Симон дожил, но был без сознания и в бреду, когда мы занесли его в деревню. Всех напоили, накормили, дали отлежаться и отправили по домам. Глава 19. Беру камень, несу камень, кладу камень. Повторяю операцию, затем снова, затем еще раз. Поднимаю камни в одном месте и кладу в другом. Тем же самым занимаются соплеменники. 100 людей разбрелась по подножию хребта и по самому хребту, сносят булыжники со всех сторон и собирают в кучи на расстоянии друг от друга. «Зачем, говоришь, мы это делаем?» спрашивает Арнас. «Я тебе уже 15 раз объяснял. Прости, постоянно забываю из-за того, что приходится таскать камни. Мы делаем каменную дорогу, говорю, через хребет Фаргар. Они занимаются тем же самым, но тянут дорогу к нам. Некоторое время мы носим камни молча, а затем Арнас опять начинает. Зачем, говоришь, мы это делаем? Я тебе уже 16 раз объяснял. Я устал, мы все устали, говорю, но это нужно сделать. Переход через горы занимает слишком много времени. Раз уж мы не можем перенести деревню и поселиться к западу от хребта, то хотя бы упростим себе передвижение. К тому же не придется таскать с собой кучу барахла на спине. Будет дорога, пустим по ней телегу с припасами. Да, но неужели нужно носить столько камней? Ворчит Арнас. У них вся семья такая. Никто не любит работать. Даже когда вся деревня собирается на организованную работу, вроде уборки льна или зерновых, они скорее имитируют деятельность, чем реально помогают. И это при том, что у нас даже полей как таковых нет. Так, клочки, засаженные у подножия. Арнас носит камни, говорю. Дигар носит камни. Фаргар носит камни. Все это делают, но жалуешься только ты. Я так больше не могу, я очень устал. Тянет Арнас жалобно. Зачем мы вообще это делаем? Чтобы тебя помучить. Я так и знал. Носим камни, складываем в кучи. Несколько человек разравнивают землю металлическими граблями, подготавливают основание, трамбуют. Еще несколько укладывают камни плоской стороной кверху, создавая превосходную для этих мест дорогу. Все остальные на обеспечении материалами. К счастью, в горах валом различного рода камней, булыжников, валунов, всех размеров и форм, остается только выбрать наиболее подходящие. В тех местах, где дорога поровнее, используем одноколесные деревянные тачки, но все равно приходится работать еще и ногами. Строим дорогу через спину Перуфана, пока он лежит мертвым сном. Как только мы соединим деревни между собой, жизнь изменится. Больше не придется ходить туда и обратно, достаточно будет пустить по дороге марли, запряженную всем необходимым. Одна повозка заменит сразу несколько человек, но для начала нужно будет создать повозку с четырьмя колесами, поскольку в деревне используются только двухколесные с жесткими оглоблями или жердями, в которые можно и животное запрячь, и самому тянуть. Пожит, позволим остальным деревням заниматься дорогой, спрашивает Арнас. Они же все-таки наши рабы. Чем быстрее мы с ней разберемся, тем лучше, говорю. Не хочу ждать кучу времени, пока они проложат ее через хребет. Полностью понимаю недовольство парня. У самого спину ломит, ноги деревянные, руки стер, хотя стараюсь обращаться с камнями бережно. Но это одна из тех видов работ, которые должны быть выполнены в первую очередь, прежде чем заниматься остальным. Для здания нужен фундамент, а для торговли и общения – дороги. Беру камень, несу камень, кладу камень. Наша ежедневная рутина превращается в транспортировку камней, и к вечеру все настолько усталы, что никто не хочет заниматься боевыми искусствами на стадионе. В итоге к концу дня мы просто бездельничаем. Раньше каждый из окружающих друзей занимался домашними делами, и свободное время у них появлялось ближе к вечеру. Но после того, как мы взяли штурмом Фаргар, люди в нашей деревне поняли, что у нас есть задачи поважнее, чем мытье горшков. В итоге я получил не только личную армию, но и строительную бригаду. Соплеменники ко мне относятся настолько хорошо, что с радостью примкнут к любой деятельности, которой я занимаюсь. Одни носят камни, другие ходят в деревню и подносят рабочим воду, припасы, сменяют уставших. Дорога упорно движется через горы. У нас уходит долгих 2,5 месяца, когда мы встречаемся в середине хребта с людьми из Фаргара, занимающихся тем же самым. Мне исполняется 18, близнецам 17, хотя на вид каждый из них лет на 5 старше меня. Путь проложен, дорога построена. Теперь мы не будем передвигаться в изнеможении каждый раз, как пересекаем горы. Глава 20. Едем по дороге на телеге, запряженной марли. Только я, Хума и Амфара, 20-летняя девушка, которую я несколько лет назад привел из пустыни. Везем партию еды в Арнас, а заодно испытываем только что завершенную мощеную дорогу. Изначально я собирался соединить 2 телеги в одну и получить готовое для транспортировки средство передвижения. Однако быстро нашелся недостаток. Когда у тебя 2 колеса, телега легко передвигается по любой местности. Ни ямы, ни возвышенности не могут серьезно ей помешать. 4-колесная же телега с жесткой подвеской почти всегда двигается на 3 колесах и одно висит, не касаясь земли из-за неровной поверхности. Пришлось срочно изобретать деревянную рессору, чтобы была хоть какая-то амортизация, а заодно и ручной тормоз, чтобы телегу не понесло, когда мы будем спускаться с хребта. Результат получился даже лучше, чем я ожидал. Мы двигаемся по каменной дороге и даже не трясемся на каждом бугорке. «Ты точно хочешь остаться?» – спрашиваю. «Я уже все решила», – отвечает. Я спросил у соплеменников, кто хочет отправиться в Арнас и выучить местную ребятню алфавиту. Амфора не только вызвалась заняться этой работой, но и захотела переехать к подругам, с которыми очень сблизилась во время праздника. «Если однажды передумаешь, всегда можешь вернуться в Дарграк», — говорю. «Мы с тобой связь не разрываем. Буду писать письма сестрам. Всей сотне?» — хочется спросить. Однако я достаточно вежлив, чтобы не лезть в дела девушки. Прежде, чтобы пересечь хребет, нужен был час, чтобы взобраться на него, и еще часов 6 в быстром темпе, чтобы перейти на другую сторону. Точное время никто из нас не знал, поскольку мы привыкли ориентироваться по солнцу, но сейчас тот же путь мы проделали вдвое быстрее. Марли, не очень быстрое, но очень крепкое животное, оно затянуло телегу в горы без видимых усилий, а затем трусцой направилось вдоль дороги, даже упряжь держать не понадобилось. Во время пути я снова тренируюсь использовать голубую жемчужину, поднимаю самого себя в воздух и заставляю свое тело парить над телегой, пока не заканчивается дым. В следующий раз уменьшаю свой вес вдвое, чтобы увеличить срок действия дара. Пусть я и не птица, не могу летать минуты и часы, но нескольких секунд ощущения полета вполне достаточно, чтобы почувствовать себя ветром. Сначала мы останавливаемся на краю хребта, чтобы покормить животное и немного размять ноги, затем в Фаргаре, чтобы попить свежей воды и поздороваться с местными. В Арнас мы добираемся к вечеру. Мало того, что мы преодолели все это расстояние так быстро, так еще и чувствуем себя бодрыми. А как счастлива Марли, никогда в жизни ей не давали столько бегать. «Приветствую», — говорит Стэмпл своим обычным безжизненным голосом. «Еда, еда, я остаюсь переночевать в доме старосты, чтобы наутро выдвинуться в обратный путь. Мне выделили комнату на чердаке, по соседству с кучей барахла, которое хранит любой уважающий себя хозяйственник. Дом у мужчины большой, трехэтажный. Как я понял, они достраивают этажи вверх, если в семье становится слишком много человек, могут себе позволить, деревьев вокруг валом. Не ночуют втроем в одной спальне, как мы, но с водой напряженка. Чтобы смыть с себя дорожную пыль, пришлось идти к ручью, тщательно вымывать волосы в холодной воде, тереть тело тряпками. Рядом со мной тем же самым занимался старик с внучкой и какой-то парень, который едва передвигался на ногах, все голые и нисколько не стесняющиеся своей наготы. Я один из всех следил, чтобы ни на миг не показать неприличных мест. Как я понял, жители набирают воду в ручье только для хозяйственных нужд, а мыться приходит прямо сюда, и не очень часто. В дом к Стэмплу возвращаюсь уже затемно, устраиваюсь в своей кровати, расслабляюсь, и тут происходит странное. Стоит мне едва погрузиться в сон, коснуться его поверхности, как белая жемчужина говорит, что на меня смотрит. Мгновенно просыпаюсь, но и взгляд пропадает. «Эй», — говорю, — «есть здесь кто-нибудь?» «Ничего, пустота». Впервые за все время обладания белой жемчужиной я не почувствовал направления взгляда. Обычно я всегда знаю, откуда именно на меня смотрит, примерно так же, как слышу направление звука. Но сейчас это был взгляд без конкретного источника. Снова откидываюсь на подушку. Чувствую расслабление, расходящееся по всему телу. Сознание притупляется, все мысли исчезают. Начинаю проваливаться в сон, как снова жемчужина сигнализирует о взгляде, отстраненном, но при этом слегка заинтересованном. «Кто здесь?» Вскрикиваю и поднимаюсь с кровати. Ощущение было естественным и абсолютно четким. На меня кто-то смотрел. «Что?» В комнату вбегает Стэмпл, встревоженный. На мужчине нет трусов. Он полностью голый, но сейчас это меньшая из моих проблем. «В этой комнате кто-то прячется», — говорю. «Я точно знаю, что где-то здесь есть человек». «Где?» — спрашивает. «Не знаю», — спрятался. Принимаюсь обыскивать чердак, но вокруг столько барахла, что нужно минут 20, чтобы перебрать его и заглянуть в каждый ящик. Стэмпл смотрит на мои действия, словно я умалишенный. «Не хочешь помочь?» — спрашиваю. «Тут никого. Поверь мне, я бы не вскочил посреди ночи, если бы мне просто померещилось. Кто-то на меня смотрел, Я чувствовал это всем своим естеством. Все еще недоверчиво покачивая головой, Стэмпл присоединяется к поискам, и мы перекладываем с места на место коробки, старую мебель, открываем шкафчики, даже выдвижные ящики. Кто-то обязан быть здесь. Белая жемчужина никогда не сбоила. Хума следит за нашими действиями с интересом и удивлением. Однако в комнате пусто. Конечно, если рядом нет существ, что умеют растворяться в воздухе. Должно быть, я ошибся, говорю и не верю своим словам. Может и правда тут никого нет. Без единого слова Стэмпл разворачивается и уходит. Должно быть, решил, что я один из этих лунатиков, что бегают по ночам и несут бессмысленную ерунду. Пусть так, лишь бы не считал меня умалишенным. Опускаюсь обратно на подушку, прикрываю глаза на три четверти, оставляя узкие щелки. Смотрю по сторонам, ожидая малейшего движения. Если и есть в комнате посторонний, то он обязательно выдаст себя. Жду непомерно долго, притворяюсь спящим, но вокруг ничего не происходит. Все такая же тихая, спокойная комната. Краем глаза гляжу на Хуму. Если бы летучая мышь почувствовала хоть шорох вокруг, то уже отрастила бы огромное ухо-локатор и пыталась определить источник шума. Но она ведет себя спокойно, значит фантомный незнакомец очень тихий. «У тебя уже мозги плывут», — говорю сам себе. «Кретин», — отвечает Хума. «Засыпаю и под конец, когда я стою на самом краю забытья, отчетливо ощущаю чье-то присутствие. Жемчужина аж звенит от такого пристального внимания. Разум возвращается в тело мгновенно, как по щелчку пальцев. Мне не показалось». Кто-то следит, и этот кто-то достаточно осторожен, чтобы не выдать себя. Сон сняло как рукой, однако подрываться и снова начинать поиски я не собираюсь. Пусть незнакомец подумает, что я успокоился. Лежу на кровати, притворяюсь спящим. Храплю, переворачиваюсь с бока на бок, разбрасываю конечности в самых естественных позах. Не знаю, какую цель преследует эта личность, но это явно не дружеское распитие чая с конфетами. Зачем тогда скрываться? Лежу так достаточно долго, но ничего не происходит. Сохраняю бдительность и концентрацию, однако в какой-то момент снова начинаю засыпать. Это происходит незаметно, как водитель, отключившийся за рулем. Сначала ты полон сил и кажется, что ты в порядке, а через 10 секунд слышишь звук колес, наезжающих на разделительную линию. Засыпаю, и в бездонной тьме моего разума я отчетливо вижу два сияющих бирюзовых глаза, огромные, как сама вселенная. Я парю перед ними, как маленькая, незначительная песчинка, и они смотрят на меня, смотрят. Чувствую себя как под микроскопом. Где-то там, далеко-далеко осталось мое тело, лежит на кровати, пока я парю в сновидениях, и белая жемчужина заходится в попытках известить меня о постороннем внимании, что всецело сосредоточено на мне одном. Но я и сам все прекрасно вижу. Два сияющих, бирюзовых, человеческих глаза. Разве что зрачки необыкновенно большие. Гляжу на них и хочется отвернуться, настолько они ужасающие. «Кто ты?» — произносит голос, идущий отовсюду. Словно сама вселенная заговорила. Меня парализовало в собственном сне. Не могу ни пошевелиться, ни даже что-нибудь произнести. Только и остается пялиться на эти два сияющих шара, дыры в мироздании. Просыпаюсь в холодном поту. Сердце трясется так сильно, словно вот-вот расшибется внутри грудной клетки. Это было всего лишь видение, но по какой-то причине у меня ощущение, будто я разминулся с чем-то жутким. Кровь леденеет, когда вспоминаю. «Попей воды», — говорит Хума, — «только из колодца». «Ну уж нет», — говорю, — «чего я сейчас точно не буду делать, так это вылезать из кровати. Всю оставшуюся ночь лежу под одеялом с открытыми глазами. Не могу уснуть. Должно быть, я не смог бы это сделать, даже если бы захотел». Глава 21. Утром я выхожу из дома, сонный и вялый. По крайней мере, обратный путь в деревню не придется проделывать на ногах. Можно будет позволить Марли самой идти по дороге, а я лягу в телегу и немного вздремну. Такой вот древний автопилот. «Надеюсь, больше ничье присутствие я не буду ощущать». «Не спалось?» – спрашивает Стэмпл. «Всем пришедшим плохо спится». «Почему так?» «Не знаю. Даже завтракать тут не хочу. Выхожу на улицу и собираю повозку в обратную дорогу. Жители Арнаса только показываются на порогах домов. Глядят на меня, пока я запрягаю Марли в телегу и пытаюсь сохранить бодрствующий вид. Не нужно им видеть меня таким расклеенным». В какой-то момент глаза цепляются за странную вещь. На северо-западе висят тучи. В том же месте, в котором я видел их в прошлый раз. Они вообще не сдвинулись. Кажется, они были там все предыдущие разы, когда я пересекал хребет. Помнится, я даже восторгался их красотой, поскольку с востока от хребта их не бывает. Эй, подзываю девчушку, внучку Стэмпела. Не подскажешь, что находится в той стороне? Так это, Крут там, отвечает. А почему над ним тучи, которые никуда не уходят? Она оглядывается, смотрит в указанную сторону, а затем равнодушно пожимает плечами. Когда ты настолько мал, весь мир полон чудес и незначительное явление, вроде куска неба, вечно закрытого тучами, не может конкурировать за твое любопытство. Значит, по какой-то причине над Крутом никогда не бывает голубого неба. Он всегда заслонен от солнца. Занятно. Гарн, произносит Стэмпел, подходя сзади. Держи. Стэмпел кладет в телегу 5 небольших мешков. Соль, говорит, благовония. Больше ничего нет. Соль, как давно я не пробовал соли. В Даргроге часто пользуются специями для усиления вкуса еды. Терпкие семена брицета, древесная кора, аналог корицы, пряный мелчер, сушеный тричес, который растет повсюду у подножия хребта. Но соль – это нечто уровнем повыше. Не в силах сдержаться, достаю из мешка одну небольшую гранулу и кладу на язык. Какой божественный вкус, такой знакомый, такой сильный. Внезапно вся еда, которую я ел в предыдущие годы, показалась пресной и безвкусной. Во мне только что проснулся наркоман. Я уже готов обменять и марли, и телегу, на еще пару мешков этого добра. Спасибо, говорю. Если сможете, добудьте соли и для нас. Даргроговским должно понравиться. Залажу на телегу и отбываю в сторону дома. В спешке. Глава 22. Проезжаю мимо Фаргара. Меня встречает дочка Дверна. Лиссин, кажется. Девушка на несколько лет старше меня и выглядит по какой-то причине очень смущенной. Из всех черт отца она унаследовала только скулы. Во всем остальном пошла в мать. И это хорошо, поскольку таких страшных людей, как Дверн, еще поискать надо. Не всем же быть красавцами, как Естур. «Привет», — говорит. «Привет», — отвечаю в ожидании какого-то подвоха. «Отец просил меня передать, чтобы ты зачитал это послание своей матери». В руках у нее появляется гладкая деревянная дощечка с письменами, выведенными углем. Она передает ее мне, а я настолько растерян, что даже не знаю, как реагировать. «Мой отец не умеет писать», — говорит Лиссин. «Поэтому он продиктовал сообщение, чтобы я записала, а ты зачитал его Илье. А ты где этому выучилась?» — спрашиваю. «Зула меня этому научила. Мы с ней много общались, пока вы дорогу устроили. Вот как, по мере приближения строительных бригад друг к другу, люди из Фаргара и Даргрога переходили друг к другу, чтобы поработать в новой компании и пообщаться. Оказывается, Зула все это время не просто тусовалась с девушкой, но и учила ее новым знаниям. Должно быть, хотела научить подругу алфавиту, чтобы переписываться с ней через почтальона. Вот она, первая смска между людьми в этой части мира. Да, говорит, мы с ней дружили еще до того, как Гумент ее похитил. Ладно, отвечаю, Илья не умеет читать, поэтому я ей продиктую. На деревянной дощечке оказались очень кривые письмена, но слова разобрать можно. Из-за того, что места на ней мало, а буквы большие, послание состоит всего из двух предложений. Приглашаю тебя в гости. Хочу показать блюда, которые готовят у нас в Фаргаре. Теперь я понимаю, почему девушку так смутило это послание. Несмотря на общий нейтральный тон, в письме прослеживается интерес мужчины к женщине, и все вовлеченные в это чувствуют себя третьим лишним. Должно быть, я буду выглядеть точно так же, когда зачту матери. Хотя нет, пусть лучше сестра его зачитает. Не зря же я потратил столько сил, чтобы выучить целью письму. Спасибо, говорю, но прошу заметить для протокола, что мне это не нравится. Пусть они и делают вид, что всего лишь дружат, но я-то все вижу. Твой отец всего пару месяцев как потерял жену и искать встречи с другой дамой, как по мне, слишком поспешно. Я так ему и сказала, отвечает Лиссин. А еще он намного старше Или, и это я тоже ему сказала. Ладно, говорю. Спасибо. Девушка кивает и уходит в деревню, а я двигаюсь дальше. Возвращаюсь в Дарграк, раздумываю о том, чтобы случайно потерять переданное письмо. В моем мире такое случается сплошь и рядом, но совесть не позволяет. Как бы мне ни было противно смотреть, как этот одноглазый подкатывает к Илье, это их дело. Пусть сами и разбираются. Отдаю соль, благовония, отвожу марли в стойло, чтобы помыть и накормить животное. И уже в самом конце, когда с рутинными делами покончено, передаю письмо сестре. Не проходит и часа, как на той же дощечке Цилия отдает мне ответное письмо и выглядит еще более шокированной, чем Лиссин. На дощечке написано: «С удовольствием приеду, как только соберусь». Такие короткие послания можно было передать и устно, но раз уж мы теперь умеем писать, стоит пользоваться. Когда я рисовал первые буквы на скале, то ожидал, что первые письма между деревнями будут гораздо более нейтральными. Люди будут спрашивать, как дела, рассказывать новости, делиться впечатлениями, а получил замаскированные под простое общение любовные послания. Не будь между Ильей и Двероном посредников, они могли бы быть намного более интимными. «Гарн», — говорит Цилия, — «передашь это дочке Дверона?» «Конечно», — отвечаю, — «пусть зачитает эту мерзость своему папе». «Не говори так, это на самом деле очень мило, хоть и чуточку непристойно. Моя сестра слишком молода и воспринимает людей возраста Дверона как дряхлых и немощных стариков. Подростки в таком возрасте считают, что отношения между полами – это их изобретение и только они имеют право на любовь, романтические чувства, прогулки под звездным небом. А все эти, старики за 30, пусть надевают балахоны до земли и не смущают их своими нелепыми выражениями чувств. Ей невдомек, что люди с возрастом не меняются. Не происходит никаких сдвигов в мозге, взросление не меняет тебя на совершенно другую личность. И точно такая же, какая она сейчас, останется и в 60, разве что станет чуть более ответственной. «Как скажешь», — говорит, и уходит. Следующим утром я отдаю письмо нашему старости Саргату, которому внезапно захотелось проехаться по дороге к Фаргару и посмотреть на соседнюю деревню. А к вечеру следующего дня он возвращается с ответом от Дверна: «Приходи, жду». А следом за ним и еще одно письмо, на этот раз мне. «Что это?» — спрашиваю. «Послание», — ворчит Саргот, — «а то сам не видишь, кто его передал. Большой такой, с лапами, что клешней у скорпионов. Симон, вроде бы, продиктовал сообщение дочке Дверна. Она его записала и отдала мне, чтобы я передал его этой дылде костлявой по имени Гарн. Смотрю на дощечку, а там всего два слова: «Спасибо, Шкет». Долго всматриваюсь в выведенные буквы и не совсем понимаю, за что Симон меня благодарит. За то, что оставил его в живых. Он же сам выполнил условия для своего освобождения. Продержался 3 дня, выжил, даже ушел на своих ногах. Должно быть, в тот момент он был еще не в себе и не совсем отдавал отчет о том, как сильно ему повезло. Но сейчас он вернулся в свой дом, обдумал каждый свой шаг и выражает признательность за полученный шанс. В его деревне предательство закончилось бы гарантированной смертью, а он жив и вполне здоров. «Спасибо», — говорю Саргату. «Я прочитал послание, ответного не будет». А я и не собирался отвозить ответ. Уходит в свой дом, а я думаю лишь о том, какую замечательную вещь мы возвели. Дорогу 2 дня понадобилось, чтобы съездить в Арнас и обратно. За 1 можно посетить Фаргар. Утром выезжаешь и к вечеру возвращаешься обратно. И никто не устает в пути. Внезапно деревни связались между собой, и это больше не кучка разрозненных поселений, а целая сеть, отныне объединенных транспортировочными линиями. Глава 23. Вардис спит, Бук спит, а я лежу на кровати и не могу заснуть. Уже несколько часов я смотрю в потолок и уговариваю свое подсознание успокоиться. С тех пор, как я посетил Арнас, ни одна ночь не прошла так, как надо. Нормально уснуть получается только если сильно устал за день. Только в этом случае у меня получается опустить голову на подушку и отрубиться. «Тише, придурок», — шепчет Хума голосом одного из мертвых заговорщиков. «Когда я плохо сплю, летучая мышь чувствует напряжение и тоже ползает повсюду, не может найти себе места. Все как в Арнасе, только полегче. Белая жемчужина уже не трясется изо всех сил, стараясь меня разбудить. Она всего лишь попискивает, извещая, что кто-то чуть-чуть на меня смотрит, легонько, словно сквозь пальцы. А еще этот голос: «Кто ты?» Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу его забыть. Сначала я думал, что это какое-то необычное проклятие Эрнеса, раз там люди плохо спят, но я притащил его с собой и оно работает даже в Дарграге. Должно быть, я мог бы уснуть нормально, отложив в сторону белую жемчужину, но этого не произойдет. Я с ними не расстанусь ни на минуту. Ближе к утру мое сознание отключается, и я погружаюсь в забвение, но лишь на самую поверхность. Плещусь на мелководье быстрого, беспокойного сна. Видения пролетают мимо в веренице бессмысленных образов, пока не сменяются одним: темный, ночной лес и призрачный силуэт, приближающийся издали. И только 2 сияющих бирюзовых глаза пылают в окружающей тьме. Просыпаюсь и вижу Хуму, смотрящую на меня испуганными глазами. Одно ясно совершенно точно. Существо имеет за хребтом гораздо меньше силы, чем в Арнасе. Его влияние ослабевает с квадратом расстояния, подобно гравитации, но ощущается везде. И его нужно остановить, пока я совсем с ума не сошел. Глава 24. 600 человек, единым фронтом двигающихся к Каруту. Войско из 4 деревень, объединенное ради покорения еще одной. В этот раз мне даже не приходится объяснять соплеменникам причину нашего похода. Достаточно было заранее сказать, чтобы готовились, а также отправить письма в Фаргар и Арнас. Пара дней и армия собралась сама собой. В этот раз с нами несколько телег со стрелами, болтами, арбалетами, разобранными баллистами. Весь основной путь мы проделали налегке и только на пути к вражеской деревне вооружились копьями, мечами, щитами. «А ну пошел!» — кричит Симон. «Чего это ты?» — спрашиваю. «Смотри, вдалеке виднеется странное животное на 4 лапах, метра полтора в высоту, все покрыто темно-синей шерстью, мускулистое и похожее на шар, пока сидит. Это джагак», — говорит мужчина. «Они обычно избегают людей, но если выйдешь на такого лоб в лоб, растерзает очень быстро. Зверь разворачивается и уходит обратно в лес. Несмотря на то, что Симон совсем недавно был одним из организаторов попытки нашего убийства, 3 дня без ввода изменили его миропредставление. Если у него и осталось неудовлетворенное чувство мести, то он запрятал его так глубоко внутри, что даже сам не осознает его наличие. Во время всего похода он вел себя так, словно мы лучшие друзья. Это один из тех людей, для которых не существует личных границ. Они ведут себя фамильярно с любым человеком, независимо от того, как долго они знакомы. «Так это», — говорит, — «девчуля у тебя есть там, в пустыне?» «Нет», — отвечаю, — «у меня есть будущая жена, если верить Алиции, но я ей не верю». «А это ты зря. Нормальному мужчине в жизни нужно 3 вещи. Начистить кому-нибудь рыло, помять сиську своей женщины и напиться так, чтобы наутро не помнить, что вчера произошло, и желательно делать все эти вещи разом. У нас в Дарграге другие представления», — говорю. «Надеюсь, ты не примешь это за оскорбление, но у вас и мужчин там нет». «Так, не приму. Зачем обижаться на человека, который отрастил себе огромные мышцы, а интеллект остался как у пятиклассника? Весь путь к Каруту Симон изливает на меня представление о настоящем мужчине, коим он может быть настоящим образцом. Если бы в этом мире существовала палата мер и весов, то его поместили бы под стекло с пометкой о том, что это единственный живой мужчина, краснокнижный экземпляр. «Хороший ты парень», — продолжает Симон. «Я когда-то должен был стать отцом. Знаешь об этом?» «Нет», — говорю. «В итоге мне приходится выслушивать длинную и кустистую историю, поскольку Симон не может сосредоточиться на одном рассказе и постоянно отвлекается на посторонние. Через 5 минут он уже говорит о том, из чего делает оперение для стрел, а еще через 5 какой формы рубашки предпочитает. «Что это?» — спрашивает Вардис озабоченно. «Обыкновенные тучи», — отвечает Зула. «Нифига себе обыкновенные». Удивление брата вполне естественно. К востоку от хребта даже небольшое, крошечное облачко, уже редкость. Если к нам что и залетает, то это жалкие, вытянутые обрывки перистых облаков высоко в небе. Соплеменникам доводилось видеть и широкие, массивные, бугристые кучевые. Но такого, чтобы серые тучи закрывали небо до самого горизонта, прежде ни разу. «Почему их так много?» – спрашивает Вардис. «И почему они такие темные?» «Мы живем в пустыне», – говорю. «У нас такого не бывает, но для жителей здешних земель это совершенно нормальное явление». «Нормальное? Да это же потолок, как в доме, только для целой деревни. Мы продвинулись на запад достаточно далеко, из-за чего над головой не осталось ни клочка голубого неба. Чем ближе мы подходим к Каруту, тем посмурнее становится. Солнце с трудом пробивает лучи сквозь завесу облаков. Люди из Арнаса с Фаргаром ничуть этому не удивлены, даже Хуберт с друзьями из Дигара забавно посмеиваются над нашей реакцией. Жители Дарграга же вертят головой, точно оказались в стране чудес. Где же это видано, чтобы в середине дня было так темно? «Карут близко», — говорит Стэмпл. «Как всегда, предельно немногословен. Если бы в этом мире существовал язык жестов, Стэмпл бы полностью перешел на него. Вон там», — подтверждает Симон и указывает вдаль. «Ох, сколько крови они у нас попили. Но это ничего, уж сейчас мы навалим им на порог». И тут, впервые за все время пребывания в этом мире, начинается дождь. И не мелкий, моросящий, противный, а жирный, неповоротливый, с крупными каплями, стучащими по всему телу. Я иду впереди, поэтому не сразу замечаю, что происходит с войском. Дарграк в ужасе. Бегут в разные стороны, закрывают голову руками, кричат, и чем больше они паникуют, тем больше заражаются паникой от окружающих. Не знаю, с кого именно это началось, но переполох перекинулся сразу на всех. Должно быть, они решили, что это конец света. Небо на них падает и нужно срочно искать укрытие, пока их не раздавило. Спокойно, кричу, в этом нет ничего страшного, это всего лишь дождь. Но мои слова не имеют никакого эффекта. Невозможно вразумить логикой человека, поддавшегося голому инстинкту выживания. Дарграговцы напоминают котов, внезапно потревоженных громким звуком. Метусятся, задевают друг друга, некоторые убежали уже так далеко, что скрылись за деревьями. Вот такой поход. Не успели дойти до цели, как армию разметал обыкновенный дождь. Примерно так должны были чувствовать себя первые мореплаватели, добравшиеся до земель повышенной тектонической активности. Одних удивляют землетрясения, других вулканы, а третьих обыкновенный дождь. Окружающие посмеиваются, но они вели бы себя точно так же, окажись посреди болота или бескрайнего океана. Это очень тупо, смеяться над тем, у кого нет твоего жизненного опыта. Посмотрел бы я на них, окажись они хоть на секунду в моем мире. Чего ржете? Спрашиваю. Догоняйте. Вы его слышали, отвечает Хуберт, сдерживая улыбку. Найдите их и успокойте. Прячемся под деревьями, чтобы не мокнуть перед схваткой. Если армия простудится и у них поднимется температура, придется поворачивать назад и весь поход окажется пустой тратой времени. Вскоре соплеменники возвращаются назад с ошалевшим видом. В пустыне воду приходится добывать, хранить, экономить, а здесь она буквально падает с неба. Какая-то мировая несправедливость. Они смотрят вверх и пытаются понять, как такое вообще возможно. «Все нормально», — говорю, — «успокойтесь. Так бывает с западной стороны хребта. Бывает», — подтверждает Зула, — «и гораздо чаще, чем вы думаете. Ждем некоторое время, пока дождь не закончится, а затем разжигаем три огромных костра, чтобы все могли согреться и просушить хотя бы верхнюю одежду. Ты знал, что такое может происходить?» — спрашивает Вардис. «Ага», — говорю, — «откуда?» Приходилось видеть, один или два раза, то есть ты видел, как вода летит сверху, и ничего нам не сказал, как такое вообще возможно, а какие у тебя догадки, спрашиваю, у этого есть только одно объяснение, вмешивается Бук, птицы, птицы, сотня птиц, продолжает брат, она пролетела над нами и помочилась нам на головы, то есть ты считаешь, что всю округу залила птичья моча, спрашиваю, это единственное объяснение. Для человека, никогда в жизни не видевшего дождя, это на самом деле самое логичное объяснение. Чтобы вода падала сверху, кто-то должен ее вылить. А кто еще умеет перемещаться по небу, кроме птиц? Не мели чепухи, отвечает Вардис. Если бы это была птичья ссанина, мы бы это уже поняли. Гораздо вероятнее, что где-то там, высоко в небе, находится еще одна человеческая деревня. Но она так далеко, что мы ее не видим. И кто-то из тех жителей вылил наружу ведро воды, которое попало на нас. «Ведро воды?» – спрашивает Бук. «Какое-то уж очень большое ведро. Мне птичья теория больше нравится. Это было очень большое ведро. Вообще-то», – заявляет Зула с видом эксперта, – «дождь получается из слез умерших людей, которые хотят вернуться к жизни, но у них не получается. Мне так бабушка рассказывала. Так что где-то среди нас, ее слезы. Вы все втроем не правы», – говорю. Помните, что бывает, когда ставишь котелок на огонь, воды становится меньше, она улетает вверх в виде пара. Если его становится слишком много, он превращается обратно в воду и падает на землю. Некоторое время ребята раздумывают, затем отметают мою идею и продолжают обсуждать свои. Где это находится такой большой котелок, чтобы испарить воды на целое облако? Спрашивает Вардис. Ты сам только что говорил о гигантском ведре воды, замечает Бук. Говорю вам, птицы, логичнее всего, спорит, а я слушаю и улыбаюсь. Полностью высушить одежду не удалось. Наши металлические пластины нашиты на толстом основании, которое будет высыхать двое суток и явно не при окружающей влажности. В итоге мы просто отдохнули и насладились приятным теплом. Выдвигаемся, кричу. Нам нельзя сидеть долго неподалеку от вражеской деревни. За несколько сотен метров до Арнаса мы собираем наши баллисты, раздаем стрелы, болты, складываем вещи, а также строимся в боевой порядок. На этот раз у нас все выходит медленнее, чем обычно. Жители Дарграга оказались слишком сильно шокированы прошедшим дождем, поэтому никак не могут успокоиться и сосредоточиться на происходящем. Нужно будет заняться их организацией. «Дарграг!» – кричу. «За мной!» Двигаемся сквозь лес. С приближением к Каруту становится все темнее. Изначально лишь тучи над головой сгущались, то сейчас сама природа становится тусклой и безжизненной. Если Арнас окружен высокими, красивыми, стройными деревьями, то здесь они низкие, покореженные и почти лысые. Даже листья у них под стать, скрученные и вялые. Все в темных тонах, словно растения отчаялись получить хоть частичку солнечного света. Еще далеко не вечер, но нас окружает сумрак, приходится всматриваться под ноги, чтобы не зацепиться за кривые корни, торчащие из земли. «Крут», — произносит Стэмпл, указывая вперед. «Последние деревья пройдены, леса больше нет, перед нами теперь простирается широкое, открытое пространство, и чем дальше мы смотрим, тем чернее становится небо, где-то на горизонте тучи настолько плотные, что землю не разглядеть, а прямо напротив нас, небольшая деревушка на человек 300, мрачная, темная, дома в Каруте такие же кривые, как и окружающие деревья, у многих проломлены крыши, у большинства из них сгнило основание, они покосились и вот-вот завалится на бок, похоронив под трухлявыми досками своих обитателей. Сами же жители ходят туда-сюда очень вяло, едва переставляют ноги. «Такая маленькая», — произносит Хуберт. «Я думал, она больше раза в 4, учитывая, как много неприятностей она нам доставила. Это точно Крут или какая-то другая деревня?» «Крут», — отвечает Стэмпл. «Двигаемся вперед единым фронтом. Хлюпаем по грязи после дождя. Обычно в этот момент жители начинают паниковать, бегать от дома к дому, предупреждая соседей об угрозе, некоторые бегут прочь из деревни, но не Крут. Местные жители полностью игнорируют наше присутствие, словно нас тут вовсе нет. Они все такими же усталыми походками ходят по своим делам, сидят на скамейках, и даже не смотрят в нашу сторону. Мы уже в сотне метров от них, а они только и делают, что бездельничают и даже не думают как-то реагировать. Крут, кричу, мы хотим видеть вашего старосту. Абсолютное отрицание нашего присутствия. Такое ощущение, будто деревню от нас отделяет пелена, которая не дает местным жителям ни увидеть нас, ни услышать. Их мир, никак не контактирующий с нашим. Крут, кричу, все-таки слышат. При моих словах несколько человек глянули в нашу сторону, но тут же отвернулись, не заинтересованные в происходящем. Не могу понять, это безграничная храбрость или полное безразличие к собственной судьбе. Нас 600 человек, вдвое больше, чем всех местных жителей. Мы можем катком пройтись по деревне и сравнять ее с землей. Но их это, похоже, не волнует. Либо я увижу старосту, кричу, либо мы нападаем. Все выглядит так, будто я ставлю ультиматум умалишенным. Немногочисленные мужчины и женщины на улицах сидят с отсутствующими выражениями на лицах и не могут даже приблизительно представить, что означают мои слова. «Где все дети?» – спрашивает Вардис. «Обычно по улицам всегда носится малышня, а здесь никого. Вон!» – указывает Лира. Поворачиваем головы и видим одинокую девочку, сидящую на земле. Она бессмысленно тыкает палочкой в землю и точно так же игнорирует наше присутствие. «Держитесь за мной», — говорю. Двигаемся вперед, готовые к любой внезапной угрозе. Если это какая-то странная ловушка и все местные жители разом выхватят по кинжалу из-за спины, нас не застанет это врасплох. Обстановка в деревне кажется бредом. Окружающая природа увяла точно так же, как и местные жители. Солнце ушло и забрало из пространства энергию, оставив от людей безжизненных роботов, передвигающихся на полудохлых аккумуляторах. Входим в деревню. Я впереди, остальные позади. Идем среди домов и, никак на это не реагирующих, обитателей Крута. Останавливаюсь возле трех человек, сидящих на лавке в центре деревни. Худой, похожий на скелет, мужчина с бородой. Такая же женщина и старик с закрытыми глазами. Все в тряпье, бледные, осунувшиеся. «Эй», — говорю мужчине, — «ты меня слышишь?» У него такие огромные синяки под глазами, что занимают половину лица. Темные, фиолетовые. Зрачки двигаются медленно, останавливаются на мне, но не фокусируются, а глядят сквозь мою голову куда-то вдаль. «Эй», — кричу, — «приди в себя». С видимым усилием его глаза сводятся на моем лице, а затем он вяло, как в замедленной съемке, произносит: «Отстань, чего пристал, что с тобой, хватит уже, не нужно вопросов, голова гудит от твоей болтовни, я ищу старосту, говорю, где мне его найти? Машет рукой в неопределенную сторону, явно собираясь от меня избавиться. Мой голос, кажется, причиняет ему дискомфорт. Он так спокойно сидел в тишине, а я пришел и потревожил его одиночество. Все жители подобны этому. Сидят на своих местах и не могут сконцентрироваться на нас, словно мы какие-то призраки, что сегодня здесь, а завтра развеются как дым на ветру. Иду в указанную мужчиной сторону в поисках дома, который мог бы походить на дом старосты. К сожалению, ничего подобного поблизости нет, все здания одинаковой степени убогости. Приходится подойти к мальчишке лет 12, который сидит на старом кресле без одной ножки. «Где дом старосты?» – спрашиваю. «Там», – говорит. Он так долго моргает, что кажется, будто он не откроет глаза после очередного закрытия. Иду к дому на самой окраине. Старый, облезший, с дверью, висящий на одной петле. Когда-то его окружал забор, но теперь он сгнил и превратился в труху. Качается и скрипит от малейшего ветра. Ставни отвалились, повсюду плесень. Пока войско стоит у дома, я вхожу внутрь, аккуратно ступаю по доскам, готовым провалиться под моим весом. В нескольких местах стоят деревянные ведра, собирая воду с протекающей крыши. Они наполнились до краев, но никто их выносить не собирается. Внутри темно, едва можно разглядеть убранство и разбросанные повсюду предметы интерьера. В зале, у дальнего окна, стоит огромное кресло-качалка, на нем седой старик с бородой до пупа. «Прошу прощения, что потревожил», — говорю. «Знаю, что нельзя входить в дом без стука, но так уж сложились обстоятельства». Глаза человека открыты, он смотрит на горизонт, и лишь вздымающаяся грудь выдает в этом теле жизнь. Он точно такой же бледный, как остальные, но судя по болезненному оттенку кожи, он уже очень давно не выходил на улицу. Аккуратно подхожу и заглядываю в лицо старосты. Запавшие глаза, пятна по всему лицу. Глубоко старый, глубоко больной человек. Вся его кожа бугристая, прыщавая, покрытая пятнами. Кое-где проглядывают струпья. «Вы меня слышите?» – спрашиваю. «Я из Дарграга». Безвольные глаза старика проходят по комнате мимо меня и возвращаются к горизонту. «Мы собрали 4 деревни, чтобы захватить Карут и объявить его своим вассалом, а оказалось, что с этим может справиться даже один безоружный человек. Правда, выгоды от этого он не получит никакой, все равно, что завоевать муравейник». Местные жители вроде шевелятся, реагируют на слова, но ничего от них добиться невозможно. «Что здесь происходит?» – спрашиваю. «Почему вы все такие тормознутые?» Трясу старика за плечи, стараюсь вернуть в чувство. «Не надо», — шепчет, «не надо. Деревня не должна так выглядеть. Это не жизнь, а существование. Пожалуйста». По лицу старосты катятся слезы, несчастное лицо, скрючившееся в беззвучном плаче. Он выглядит невероятно уставшим, хотя наверняка не оторвался от кресла за весь день, а может и за неделю. Добиться от него ничего не получится. Это лишь внешний человек. Внутри он превратился в желе и может только с запозданием реагировать на внешние воздействия, выдавая бессмысленные фразы, которые подсознание может произносить без участия центральной нервной системы. «Что там?» – спрашивает Хуберт. Стэмпл в ожидании ждет ответа. «Такой же, как остальные», – говорю. «Не знаю, что за явление происходит с местными. Болезнь, паразит или грибок, что превращает мозг в кисель. Нам нужно убираться отсюда, пока эта штука не перекинулась и на нас. Ничего мы здесь не добьемся». Остальные согласно кивают. Двигаемся на восток, обратно к хребту. Наш поход не провален, он изначально был бессмысленным, но я хотя бы узнал, что именно из себя представляет Карут. «Я такой херни никогда не видел», — заявляет Симон. «Утром я думал, что это они похищают наших жителей, кто забредет достаточно далеко на восток, а они даже собственного имени вспомнить не смогут». «Ага», — говорю, «судя по их домам, тут сменяются поколения, а они все такие же вялые и безжизненные. Удивительно, как у мужчин находится сила и желание, чтобы возлежать с женщинами. Это точно что-то ненормальное. Останавливаемся в лесу на ночлег, поскольку уже поздно и совсем скоро окончательно стемнеет. После прошедшего дождя разводить костры удается с большим трудом, но спать без них попросту невозможно из-за мокрой одежды. Жители 4 деревень снимают с себя броню, развешивают на кривых ветках перекошенных и вывернутых деревьев, остаются в одних поддоспешниках. Эта ночь, на удивление, проходит неожиданно хорошо. Впервые за долгие недели у меня получается сомкнуть глаза, и я тут же погружаюсь в приятные сновидения, восстанавливаю силы, набираюсь бодрости. Какое же это удовольствие просто спать. Однако наутро, когда окружающая местность светлеет, оказывается, что я единственный бодрствующий из всех. 600 человек спят, и никто из них не хочет просыпаться. Глава 25. Спят все вокруг. Не раздается ни храпа, ни сонного бормотания. 600 человек лежат на подстилках без движения. Обычно деревенские жители просыпаются с зарей, но сейчас никто из них даже глаз не открыл. Более того, дозорные тоже спят. Вокруг не осталось ни одного человека в сознании. «Кушать подано», — заявляет Хума. «Во всей округе только я, да летучая мышь, единственные мыслящие существа». Неприятное чувство тревоги просыпается в районе живота. «Вардис», — говорю, — пытаюсь растолкать брата, но он лежит на боку и мирно посапывает. «Бук», — та же реакция. Оглядываюсь по сторонам и не вижу ни одного человека, кто хотя бы ворочался во сне. Все лежат неподвижно, точно мертвые. Выглядит словно поле боя после очень жесткого сражения, только крови нигде нет. «Лира», — трясу девушку, лежащую неподалеку. «Проснись». Ее голова болтается из стороны в сторону, но она никак не хочет приходить в сознание. «Хоп», — говорю, — «ты хотя бы проснись». Поднимаю его руку вверх, отпускаю, она безвольно падает вниз. Даю ему пощечину, затем еще раз сильнее, но он все так же не реагирует. Отступаю назад, не в силах вымолвить и слова. Кажется, мы все-таки подцепили проклятие Крута. И если у местных к нему выработался иммунитет, они всего лишь ходят вялые, то наш отряд даже проснуться не в состоянии. 600 человек, раскиданных по земле, точно мертвецы. «Симон», — кричу, — «просыпайся, тупой ты ублюдок». Этого человека мне жалко меньше всего из группы, поэтому я от души даю ему за трещину. Тягаю за нос, раскрываю глаза, дую ему в уши, выдергиваю из головы один длинный волос. Ничего не работает.